Глава 33. Был ровно час дня, когда мистер Стивенс в последний раз окинул Кадди взглядом, закрыл дверь и повернул ключ. После купания с них капала вода, и когда во время этого прощального осмотра он увидел на полу мокрые пятнышки, у него внезапно сжалось горло. Кадди стала им отличным другом. Отпуск с ней был намного лучше. «А теперь пора возвращаться к обеду», — сказал он. Они взяли купальные костюмы и полотенца и двинулись обратно. Миссис Стивенс захватила коврик, который они всегда оставляли в Кадди, а Эрни нес под мышкой яхту. Отпуск подходил к концу. Они оставили ключ у клерка в бюро аренды купалин и весело попрощались с ним. «Думаю, в следующем году нам опять понадобится купальня», — сказал мистер Стивенс. «На этот раз я напишу и договорюсь заранее», — прибавил он с улыбкой. «Надеюсь, что нам снова достанется Кадди». Зонтики и трости, связанные вместе, стояли у вешалки в прихожей и ждали тележку носильщика. Рюкзак мистера Стивенса висел на крючке, и Эрни поставил под ним свою яхту. Они завернули мокрые полотенца и купальные костюмы в плотную коричневую бумагу, чтобы одежда в чемодане не намокла, и разошлись по комнатам переодеваться в дорогу. Снова они достали тугие воротнички, жилеты, ботинки из плотной кожи. Эрни натянул на загорелые ноги чулки. Жаль, что сразу после обеда поезда до Лондона не ходили. Иначе можно было бы собрать багаж и отправиться на вокзал прямо из-за стола. Отпуск кончился. И от жалкой попытки еще час притворяться, что это не так, не будет никакого толку. Если пойти на пляж, они только промочат кожаные ботинки и вспотеют перед поездкой. Они тянули время за столом как могли, но к концу обеда окончательно притихли и пали духом. Через дорогу в платанах играл граммофон, и они видели, как две девушки вышли оттуда и направились к морю с журналами и ковриками. Какой же долгий у них отпуск! Они уже жили в платанах, когда приехали Стивенсы, и вот, пожалуйста, снова идут на море, когда Стивенсы собираются домой. Был уже третий час, когда все семейство встало из-за стола. Они поднялись наверх и сложили рубашки для крикета, фланелевые брюки и парусиновые туфли. Они закрыли чемодан и затянули его ремнями. А потом, в последний раз оглядывая свою комнату, мистер Стивенс увидел в углу под кроватью один из толстых серых носков, в которых он ходил на прогулку. Забавно. Нечто подобное повторялось чуть ли не каждый год. Потянувшись за носком, он почувствовал, как воротник сдавил шею, и лицо у него побагровело. Носок был весь в комках пыли, и мистеру Стивенсу пришлось энергично хлестнуть им по спинке стула и отряхнуть его, прежде чем сунуть в карман макинтоша. Когда он вернулся, остальные собрались в гостиной, молча листая старые журналы, и он подумал, что дорожная одежда особенно подчеркивает их загар. — Ну и хороши же мы! — воскликнул он. — Вот это лица! Как у индейцев! Была только половина третьего. Если они так и будут понуро сидеть и следить за часами, пока не пробьет три, это испортит впечатление от отпуска, и мистер Стивенс предложил немного прогуляться. Просто спуститься к берегу, чтобы в последний раз подышать морским воздухом. Миссис Стивенс хотела поберечь силы перед поездкой, но остальные охотно присоединились к мистеру Стивенсу, чтобы на прощание взглянуть на море. Они знали, что на этой последней прогулке очень легко впасть в уныние и сентиментальность, и поэтому стояли, оглядываясь по сторонам, с нарочитой беспечностью. День был пасмурный. Дул ветер, и море, все ближе подбиравшееся к бетонной стене, казалось очень мрачным. Через час прилив достигнет высшей точки, и фонтаны брызг будут взлетать то тут, то там, у самой набережной. Уезжать в такой день, когда пляж скрылся под водой, было не так уж трудно. Куда труднее было, когда блестящий песок манил их к себе. — А мы так ни разу и не дошли по берегу до Фелпема, — засмеялся Дик. — Всегда только говорим, что сходим. — В следующем году мы пройдем пешком до самого Литлхэмптона и вернемся на автобусе, — сказал мистер Стивенс. «И давайте в следующем году прокатимся на быстроходном катере», — вставил Эрни, которому было немного обидно, что он просит об этом уже не раз и все без толку. Мистер Стивенс снял шляпу, подставляя голову ветру. Он уже убрал щетку и расческу, но бриллиантин не даст волосам растрепаться. И в поезде они не будут выглядеть неопрятно. Он видел край старого пирса, который в этот день казался темным и неприступным. Ряд белых купалин и длинную полосу побережья, тянувшуюся до мыса Селси-Билл. На самом деле год — не такой уж и большой срок. Скоро они вернутся. Вот дождаться Рождества было действительно нелегко. А уже потом ночи становились короче, и отпуск приближался с каждым днем. Тяжело было только в октябре, ноябре и декабре. Даже не во всем декабре, а в его первой половине, потому что подготовка к Рождеству начиналась с середины месяца. А после Рождества дни все удлинялись и удлинялись, пока однажды в конце марта он не обнаруживал, что после возвращения с работы у него остается еще полчаса драгоценного дневного света. Его грела мысль о весенних вечерах, когда будет время поработать в саду. Потом наступала Пасха, а там и до отпуска недалеко. На Пасху они писали миссис Хаггетт и заказывали комнаты, а потом все лето с нетерпением ждали. Он нащупал часы. Очень непривычно было снова надеть жилет после стольких дней в свитере, и пальцы с трудом пролезали в крошечный кармашек. «Уже почти три», — сказал он. «Нам лучше поторопиться». Они в последний раз окинули взглядом набережную, по которой гулял ветер, в последний раз посмотрели на море и двинулись обратно. Когда они вернулись, носильщик уже подошел, и они как раз успели помочь ему отнести чемодан вниз. «Наклейте на него бирку Clapham Junction», — сказал мистер Стивенс. «Трости и зонтики мы возьмем с собой в купе». Снова войдя в дом, он увидел Молли, которая стояла на верхних ступеньках лестницы, ведущей на цокольный этаж, и когда остальные ушли в гостиную, он задержался и поманил ее. Она подошла, и он сунул ей 5 шиллингов. «Возьми, Молли, спасибо за все». «Большое вам спасибо, мистер Стивенс. Вы уже уходите? Сказать миссис Хаггетт?» «Да, я думаю, нам пора». Молли сбежала вниз по лестнице, и миссис Хаггетт появилась мгновенно. Судя по всему, она ждала внизу, прислушиваясь и выбирая удобный момент, чтобы попрощаться. На ней было нарядное воскресное платье из черного шелка с кружевным воротником и манжетами. Она приблизилась к мистеру Стивенсу с веселой улыбкой. «Значит, уезжаете?» — спросила она. «Да, боюсь, что так», — ответил мистер Стивенс с печальным смешком. Он услышал, как часы в гостиной застрекотали, а потом раздалось тонкое, одинокое дзинь, означавшее, что уже 15 минут 4, и пора уходить. «Очень надеюсь, что вы остались довольны», — сказала миссис Хаггетт. «Да, спасибо», — сказал мистер Стивенс. «В прибрежном всегда все как надо». Миссис Хаггетт слегка отвернулась, а когда снова посмотрела на него, он увидел ее порозовевшие щеки. «Это очень любезно с вашей стороны, мистер Стивенс. Конечно, я всегда делаю все, что в моих силах. Приятно знать, что это ценят». «И с погодой нам тоже повезло, учитывая, какой она была в июле и августе». Он протянул руку, и миссис Хаггетт пришлось отвернуть белую кружевную манжету, чтобы пожать ее. «Ну, до свидания, миссис Хаггетт». Один за другим члены семьи пожимали ей руку и протискивались мимо друг друга в узком коридоре. «Ну, до свидания». «До свидания, миссис Хаггетт». «До свидания, миссис Стивенс». «До свидания». «До свидания». Издалека кружевная манжета походила на развивающийся в воздухе носовой платок. Воспаленного глаза на расстоянии уже не было видно, и миссис Хаггетт, стоявшая у ворот в черном шелковом платье, держалась с достоинством и казалась выше ростом. Конец. Текст читал Максим Сергеев.